еще одна попытка установить официальную версию события была сделана, когда власти полностью осознали, кто свидетели этой истории и каковы вытекающие из нее последствия. Она уже просочилась в прессу, в самой, что ни на есть, сенсационной и даже бесстыдно идеалистической форме. Многочисленные интервью с Вендемом по поводу его чудесного приключения, статьи об отце Брауне и его мистических предчувствиях вскоре побудили тех, кто призван направлять общественное мнение, направить его в здоровое русло. В следующий раз нашли более окольный и тактичный подход к неудобным свидетелям. При них как бы невзначай упомянули, что подобными аномальными происшествиями интересуется профессор Вэр, и этот поразительный случай привлек его внимание. Профессор Вэр, весьма выдающийся психолог, особое пристрастие питал к криминологии, и только спустя некоторое время они обнаружили, что он самым тесным образом связан с полицией. Профессор оказался обходительным джентльменом, одетым в спокойные светло-серые тона, в артистическом галстуке и со светлой заостренной бородкой. Любой незнакомый с таким типом ученого принял бы его скорее за пейзажиста. Манеры его создавали впечатление не только обходительности, но и искренности. «Да-да, понимаю», — улыбнулся он. «Могу догадаться, что вам пришлось испытать. Полиция не блещет умом при расследованиях психологического свойства, не правда ли?» «Разумеется, старина Коллинз заявил, что ему нужны только факты. Какое нелепое заблуждение! В делах подобного рода требуются не только факты, гораздо существеннее игра воображения». «По-вашему», — угрожающе проговорил Вендем, — «все, что мы считаем фактами, лишь игра воображения?» «Ничуть не бывало», — возразил профессор. «Я просто хочу сказать, что полиция глупо поступает, исключая в таких делах психологический момент». «Конечно же, психологический элемент главнейший из главных, хотя у нас это только начинают понимать. Возьмите, к примеру, элемент, называемый индивидуальностью. Я, надо сказать, и раньше слышал об этом священнике Брауне. Он один из самых замечательных людей нашего времени. Людей, подобных ему, окружает особая атмосфера, и никто не может сказать, насколько нервы и разум других людей подпадают под ее временное влияние. Гипнотизм незаметно присутствует в каждодневном человеческом общении. Люди оказываются загипнотизированными, когда гипноз достигает определенной степени. Не обязательно гипнотизировать с помоста, в публичном собрании, во фраке. Религия Брауна знает толк в психологическом воздействии атмосферы и умеет воздействовать на весь организм в целом, даже на орган обоняния, например. Она понимает значение всяких любопытных влияний, производимых музыкой на животных и людей. Она может... «Да бросьте вы!» — огрызнулся Феннер. «Что же, по-вашему, он прошел по коридору с церковным органом под мышкой?» «О, нет! Ему нет нужды прибегать к таким штукам!» — засмеялся профессор. «Он умеет сконцентрировать сущность всех этих спиритуалистических звуков и даже запахов в немногих скупых жестах искусно, как в школе хороших манер. Без конца ставятся научные эксперименты, показывающие, что люди, чьи нервы перенапряжены, сплошь и рядом считают, будто дверь закрыта, когда она открыта. Или наоборот, люди расходятся во мнении насчет количества дверей и окон перед их глазами. Они испытывают зрительные галлюцинации среди бела дня. С ними это случается даже без гипнотического влияния чужой индивидуальности. А тут мы имеем дело с очень сильной, обладающей даром убеждения индивидуальностью, задавшейся целью закрепить всего один образ в вашем мозгу. Образ буйного ирландского бунтовщика, посылающего в небо проклятие и холостой выстрел, эхо которого обрушилось громом небесным. «Профессор!» — воскликнул Феннер. «Я бы на смертном одре мог поклясться, что дверь не открывалась!» «Последние эксперименты», — невозмутимо продолжал профессор, «наводят на мысль о том, что наше сознание не является непрерывным, а представляет собой последовательную цепочку быстро сменяющих друг друга впечатлений, как в кинематографе. Возможно, кто-то или что-то проскальзывает, так сказать, между кадрами. Кто-то или что-то действует только на тот миг, когда наступает затемнение. Вероятно, условный язык заклинаний — и все виды ловкости рук построены как раз на этих, так сказать, вспышках слепоты между вспышками видения. Итак, этот священник и проповедник трансцендентных идей начинил вас трансцендентными образами, в частности, образом кельта, подобно титану, обрушившего башню своим проклятием. Возможно, он сопровождал это каким-нибудь незаметным, но властным жестом, направив ваши глаза в сторону неизвестного убийцы, находящегося внизу. А может быть, в этот момент произошло еще что-то, или кто-то еще прошел мимо. «Уилсон, слуга, прошел по коридору», — пробурчал Олбойн. И уселся ждать на скамье, но он вовсе не так уж нас и отвлек. «Как раз об этом судить трудно», — возразил Вэр. «Может быть, дело в этом эпизоде. А вероятнее всего, вы следили за каким-нибудь жестом священника, рассказывающего свои небылицы. Как раз в одну из таких черных вспышек мистер Уоррен Уинт и выскользнул из комнаты и пошел навстречу своей смерти. Таково наиболее правдоподобное объяснение. Вот вам иллюстрация последнего открытия. Сознание не есть непрерывная линия, а скорее пунктирная». «Да уж, пунктирная», — проворчал Феннер. «Я бы сказал, одни черные промежутки». «Ведь вы не верите в самом деле, — спросил Вэр, — будто ваш патрон был заперт в комнате, как в камере. Лучше уж верить в это, чем считать, что меня надо запереть в комнату, которая выстегана изнутри, — возразил Феннер. «Вот что мне не нравится в ваших предположениях, профессор. Я скорее поверю священнику, который верит в чудо, чем разуверюсь в праве любого человека на доверие к факту. Священник мне говорит, что человек может воззвать к Богу, о котором мне ничего не известно, и тот отомстит за него по законам высшей справедливости, о которой мне тоже ничего не известно. Мне нечего возразить, кроме того, что я об этом ничего не знаю. Но, по крайней мере, если просьбу и выстрел ирландского бедняги услышали в горнем мире, этот горний мир вправе откликнуться столь странным, на наш взгляд, способом. Вы, однако, убеждаете меня не верить фактам нашего мира в том виде, в каком их воспринимает мои собственные 5 органов чувств. По-вашему, выходит, что целая процессия ирландцев с мушкетами могла промаршировать мимо, пока мы разговаривали. Стоило им лишь ступать на слепые пятна нашего рассудка. Послушать вас Так простенькие чудеса святых, скажем, материализация крокодилов или плащ, висящий на солнечном луче, покажутся вполне здравыми и естественными. «Ах так!» — довольно резко произнес профессор Вэр. «Ну, раз вы твердо решили верить в вашего священника и в его сверхъестественного ирландца, я умолкаю. Вы, как видно, не имели возможности познакомиться с психологией». «Именно», — сухо ответил Феннер. «Зато я имел возможность познакомиться с психологами». И, вежливо поклонившись, он вывел свою делегацию из комнаты. Он молчал, пока они не очутились на улице, но тут разразился бурной речью. «Психопаты несчастные!» — вне себя закричал он. «Соображают они или нет, куда покатится мир, если никто не будет верить собственным глазам? Хотел бы я прострелить его дурацкую башку, а потом объяснить, что сделал это в слепой момент. Может, чудо у отца Брауна и сверхъестественное, но он обещал, что оно произойдет, и оно произошло. А все эти чертовы маньяки увидят что-нибудь, а потом говорят, будто этого не было. Послушайте, мне кажется, мы просто обязаны довести до всеобщего сведения тот небольшой урок, который он нам преподал. Мы с вами нормальные, трезво мыслящие люди. Мы никогда ни во что не верили. Мы не были тогда пьяны, не были объяты религиозным экстазом. Просто все случилось так, как он предсказал. «Совершенно с вами согласен», — отозвался миллионер. «Возможно, это начало великой эпохи в сфере религии. Как бы там ни было, отец Браун, принадлежащий именно к этой сфере, несомненно оставит в ней большой след». Несколько дней спустя отец Браун получил очень вежливую записку, подписанную Сайлосом Ти Вендемом, где его приглашали в назначенный час явиться на место исчезновения, чтобы засвидетельствовать это непостижимое происшествие. Само происшествие, стоило ему только проникнуть в газеты, было повсюду подхвачено энтузиастами оккультизма. По дороге к полумесяцу отец Браун видел броские объявления, гласившие «Самоубийца нашелся» или «Проклятие убивает филантропа». Поднявшись на лифте, он нашел всех в сборе. Вендема, Олбойна и секретаря. И сразу заметил, что тон их по отношению к нему стал совсем иным, почтительным и далее благоговейным. Когда он вошел, они стояли у стола Уинда, где лежал большой лист бумаги и письменные принадлежности. Они обернулись, приветствуя его. — Отец Браун, — сказал выделенный для этой цели оратор, седовласый пришелец с Запада, несколько повзрослевший от сознания ответственности своей роли. «Мы пригласили вас сюда прежде всего, чтобы принести вам наши извинения и нашу благодарность. Мы признаем, что именно вы первые угадали знак небес. Мы все показали себя твердокаменными скептиками, все без исключения. Но теперь мы поняли, что человек должен пробить эту каменную скорлупу, чтобы постичь великие тайны, скрытые от нашего мира. Вы стоите за эти тайны. Вы стоите за сверхобыденные объяснения явлений, и мы признаем ваше превосходство над нами. Кроме того, мы считаем, что этот документ будет неполным без вашей подписи. Мы передаем точные факты в общество спиритических исследований, потому что сведения в газетах никак не назовешь точными. Мы описали, как на улице было произнесено проклятие, как человек, находившийся в закупоренной со всех сторон комнате, в результате проклятия растворился в воздухе, а потом непостижимым образом материализовался в труп вздернувшего себя самоубийцы. Вот все, что мы можем сказать об этой истории. Но это мы знаем, это мы видели своими глазами. А так как вы первый поверили в чудо, то мы считаем, что вы первый и должны подписать этот документ. «Право, я совсем не уверен, что мне хочется это делать», — в замешательстве запротестовал отец Браун. «Вы хотите сказать подписаться первым?» «Нет, я хочу сказать вообще подписываться», — скромно ответил отец Браун. «Видите ли, человеку моей профессии не очень-то пристало заниматься мистификациями». «Как? Но ведь именно вы назвали чудом все, что произошло», — воскликнул Олбойн, вытаращив глаза. «Прошу прощения», — твердо сказал отец Браун. «Тут, боюсь, какое-то недоразумение. Не думаю, чтобы я назвал это чудом. Я только сказал, что это может случиться. Вы же утверждали, что не может, кроме как чудом. Но это случилось. И тогда вы заговорили о чуде. Я от начала до конца ни слова не сказал ни про чудеса, ни про магию, ни про что иное в этом роде. А я думал, что вы верите в чудеса, — не выдержал секретарь. «Да», — ответил отец Браун, — «я верю в чудеса. Я верю и в тигров-людоедов, но они мне не мерещатся на каждом шагу. Если мне нужны чудеса, я знаю, где их искать». «Не понимаю я этой вашей точки зрения», — горячо вступился Вендом. «В ней есть узость. А в вас, мне кажется, ее нет, хоть вы и священник. Да разве вы не видите, ведь этакое чудо перевернет весь материализм вверх тормашками. Оно громогласно объявит всему миру, что потусторонние силы могут действовать и действуют. Вы послужите религии, как ни один священник до вас.